Глава 16. Есть такие сны, после которых не хочется просыпаться, замираешь со счастливой улыбкой, увязаешь в сладких грезах. Нет ничего, кроме этого короткого момента. Иногда это не только сны. Я боюсь открыть глаза, боюсь спугнуть мгновение, боюсь, что нарушу хрупкое спокойствие и перестану существовать от слова совсем. Я не представляю, как жить дальше, не представляю. Не представляю, а что после? И есть ли там хоть что-то вообще? Я лежу на широкой груди Черткова, мои ноги раздвинуты, он все еще во мне. Он подо мной, но ощущение, будто ситуация обстоит с точностью да наоборот. Я не помню, когда мы отключились, когда все это прекратилось. Или мы просто застыли, поставили на паузу. Затрудняюсь с ответом. Я все же пробую подняться, осторожно отступить, привести себя в порядок. Делаю слабое движение. Куда? Тяжелая ладонь мигом опускается на мой зад. Мне нужно. Замолкаю, потому как не могу придумать причину. Мне тоже. Вторая ладонь приземляется рядом. Господи, я пропала. Что ты делаешь? Спрашиваю тихо. Пока ничего. Его руки перемещаются на бедра, и низ живота мигом обдает кипучая смола. Под кожей течет вулканическая лава. «Покрутись немного», — говорит Чертков. «Как?» «Покрути своей жаркой попкой». Он задает мне направление, сначала мягко, после более настойчиво. И при свете дня я готова сгореть от стыда. «Ты чего?» — тянет за волосы, смотрит в мои глаза. «Стесняешься?» Я краснею скорее от досады, чем от смущения. «Детка, я трахал тебя так, что все черти обзавидовались. Неужели не хочешь поиметь меня в ответ?» Подобный вызов грех не принять. Я начинаю осторожно, потом смелею, вхожу в раж. Я выписываю порочные круги, ощущая, как внутри каменеет и увеличивается раскаленный член. «Быстрее! Сожми бедра крепче!» «Да, отлично!» Чертков дает мне указания, задает ритм, поддерживает темп. Его пальцы скользят по животу, по спине. «Вот так я и верчу весь мир», — заявляет хрипло. «Значит, я твой мир», — озвучиваю мысль до того, как успеваю пожалеть. Пальцы сжимаются на моей талии настолько сильно, что, кажется, способны переломить надвое. «Повтори». Он вдруг поднимается, резко, обводит мою грудь языком. Нарочито нежно, с потаенной издевкой, после кусает. Зубы смыкаются вокруг соска, сильно, безжалостно, заставляя кричать. «Повтори!» Он заваливает меня на спину. «Я твой мир. Ты моя сука!» «Называй, как пожелаешь». Он проводит тыльной стороной ладони по моему лицу. «Дерзкая!» Заключает мрачно. Вероятно, понимает, что слишком далеко зашел, слишком многое позволил, слишком сильно сократил расстояние между нами. «Но тебе ведь это и нравится». Поворачиваюсь, обхватываю его указательный палец губами, слегка сжимаю зубы. «Да», — ухмыляется. «А еще мне нравится, когда ты начинаешь орать». Я не могу ничего ему противопоставить. Чертков обрушивается на меня с животной яростью, и его член движется, будто отбойный молоток. Жаждет разрушить, уничтожить. Но что-то меняется, неуловимо и неумолимо. Он не может просто насиловать, опять срывается на нежность, целует. И сводящая с ума ласка его губ идет вразрез с бешеными ударами бедер. Я впервые чувствую жар и холод, на вкус. И это уже не галлюцинация, не флешбэк, не мой наркотический бред. Мы проводим целый день в постели, не можем друг от друга оторваться, не отлипаем. Похоже, от этого невозможно проснуться, нельзя очнуться, не выходит протрезветь. Я ожидала всего, заранее готовилась на уровне инстинкта, подсознания. Я мысленно рисовала самые разные варианты, но такого точно не планировала. Чертков, как всегда, сумел удивить и выбить почву из-под ног. Он мог бы убежать, смыться куда-то под предлогом работы, уйти, не попрощавшись, пропасть на несколько дней и заявиться обратно с набором стандартных издевок. Он мог бы отпустить пару ядовитых комментариев, оттолкнуть, списать все случившееся на алкогольное опьянение. Он мог бы, но нет. Он остался рядом. Он продолжил вытворять со мной невообразимые вещи, о которых я прежде не слышала даже от наиболее развратных подруг. На его фоне я чувствую себя девственницей, эмоциональной калекой и в то же время обретаю странную, до жути непривычную целостность. Всего за несколько часов он сделал со мной такое, на что оказались неспособны лучшие психиатры. Он заставил меня забыть обо всем, абсолютно, без исключений. Он вырвал из меня все воспоминания, оставил только ненасытную плотскую жажду, и, может, это было не особо правильно и уж точно неправедно, но вполне меня удовлетворяло. Мы почти не разговаривали, даже не ссорились и не обменивались колкостями, ведь у нас возникли куда более важные дела. Мы пропустили и завтрак, и обед, и ужин. Если говорить о еде, мы поглощали, пожирали друг друга, и подобный расклад выглядел восхитительно. К другому не тянуло. Когда мне казалось, что силы на исходе, что больше из меня ничего не выжить, что я физически не способна на оргазм, Чертков опять поражал воображение. К вечеру на моем теле не осталось ни единого места, которое он бы не поцеловал. Он трогал меня везде, переворачивал, прогибал, исследовал на гибкость и на прочность, расширял границы возможностей. Он вытворял со мной такое, чего не показывают даже в порно. Поверьте, я знаю не понаслышке. Однажды пересмотрела достаточно фильмов в один из странных периодов жизни, проверяла собственную реакцию. И уж, конечно, никто из моих любовников с ним бы не сравнился. Пусть их и было совсем мало, несмотря на мое развратное амплуа. На его фоне все мужчины представлялись жалкими слабаками. Мы почти проломили кровать, потом переместились в ванную комнату, после – на кухню, снова вернулись в спальню. Телефон Черткова разрывался от звонков, поэтому был отключен, я тоже последовала его примеру. Не открыла сообщения, не просмотрела пропущенные, просто отключила мобильный и отключилась от привычной, скучной, опостылевшей реальности. Мне было совершенно наплевать на то, что происходит за пределами квартиры. Пусть хоть ресторан сгорит, хоть отель, пусть хоть потоп, хоть все пропадом пропадет. Голова не переставала кружиться, мышцы налились свинцовой тяжестью, кости ломило от боли. А внизу живота ныло так, что скулы сводила болезненная судорога. Это походило на затянувшийся наркотический приход, на кайф, растянутый до бесконечности. Но я не возражала. Мы засыпали и просыпались, не размыкая тесных объятий, мы едва ли задумывались о последствиях. На следующее утро я проснулась, чувствуя, как пальцы Черткова неторопливо скользят по спине, вдоль позвоночника, то вверх, то вниз, порой задерживаясь на уродливых шрамах, которые теперь скрывала выразительная татуировка. «Пора прогуляться», — говорит Чертков. «Зачем?» «Я хочу есть». «Давай закажем сюда, я только позвоню». «Нет». Я внутренне сжимаюсь. Стоит нам выйти за стены, покинуть пространство, вся магия может разрушиться, улетучиться. И тогда мы снова вернемся на круги своя. «Поднимайся!» Он шлепает меня по попе. «Собирайся, приводи себя в порядок. Нечего валяться». Я нехотя встаю, отправляюсь в душ. Я так не хочу смывать с себя его сперму, его запах. Пусть липкое и грязное, но я чувствую себя настолько счастливой, что становится жутко. Возможно, это очередное затишье перед бурей. Один неверный шаг, и все рухнет. «Опять нарядилась, как мышь!» Чертков неодобрительно цокает языком, окидывая мой наряд неодобрительным взглядом. «Пойдем». Он открывает шкаф, выбирает что-то на свой вкус, усаживает меня на кровать, стягивает неудачную, по его мнению, одежду и наряжает заново. Вместо черных брюк натягивает на мои ноги черные гольфины. Дальше наступает очередь белой обтягивающей кофты и короткой юбки в красную клетку. «А я могу тебя одеть?» Спрашиваю с усмешкой. «Попробуй». Он позволяет мне расстегнуть свои брюки, спустить их вниз, а дальше я действую не по плану. Обхватываю его член рукой и беру в рот. Мы выбираемся на улицу только в середине дня. Уставшие, но довольные. Чертков ведет меня в парк, в самый обычный парк, ближайший к нашему дому. Сегодня выходной, поэтому здесь полно людей. Родители с детьми, пожилые люди, совсем юные парочки. Погода солнечная, позволяет насладиться стремительно удаляющимся теплом. Осень уже ощущается в воздухе. Я думала, мы отправимся поесть. Здесь и поедим. Он покупает пиццу на вынос, кивает в сторону лавочки. Это похоже на свидание. Улыбаюсь. У тебя удивительно скромные запросы. Почему? Свидание – это когда в дорогом ресторане, с букетом цветов, на лимузине. Что там еще принято? Подарок какой-нибудь, духи, украшения. «Ну, не обязательно». Я пожимаю плечами. Он опускается на лавку, манит пальцем. Я опускаюсь рядом. «Не так!» Его рука ложится на мою талию. «На колени присядь!» «Плохая идея!» «Я разве спрашивал твое мнение?» Чертков усаживает меня на себя как бы боком. «Ты не боишься?» Его член моментально оживает, упирается в мои ягодицы. «Вот чего ты такого, не боишься?» Выдыхаю, ощущая, как лицу становится горячо. И не только лицу. «Это мои проблемы!» Я не спорю. Чертков спокойно ест пиццу, будто ничего особенного не происходит. А я опасаюсь лишний раз шевельнуться. «Расслабься!» – советует он. «Поешь!» «Я не могу расслабиться, если... Но ты понимаешь». «Не понимаю. Ты настолько возбужден, что мне страшно». «Да я о другом». «О чем?» «Тебя не понимаю». «То есть?» «Ни хрена не понимаю». Я смотрю в его глаза, холодные, небесно-голубые, пронзительные, проникающие в душу, выворачивающие наизнанку. «Не хочешь расшифровать?» Произношу тихо-тихо. Сама не понимаю, о чем спрашиваю. «Не хочешь расшифровать, что именно не дает покоя? Не хочешь расшифровать меня? Вскрыть все непонятное? Вот тебе нравится, когда все так?» Глухо интересуется он. Поглаживает мои ноги, касается голой кожи, там, где все открыто, между гольфинами и юбкой. Теперь моя очередь теряться в догадках. Бросаю в тон ему. «Так просто, без шика и блеска. Может, желаешь каких-нибудь побрякушек? Чего-нибудь оригинального? На самолет и в Париж? На Елисейские поля? Или куда там вам, женщинам, надо?» «Это как раз банально. А принудить к сексу через шантаж, засадить отца в тюрьму и заставить дочь отрабатывать, тут требуется определенная фантазия». Чертков мрачнеет. Видимо, его не особенно радует упоминание о моем отце. «Ты не слишком активно сопротивлялась», — произносит наконец. «Крыть нечем. Просто ты... это ты», — закусывает губу. «Почему-то очень трудно дышать, и опять слезы на глазах. Я превращаюсь в истеричку». «Достаточно размытая формулировка». Он хмыкает. «Есть ЛСД, есть героин, есть кокаин, а есть черт. Есть ты. Самый сильный наркотик. И когда тебя пробуешь, ничего другого уже не хочется. Никого. Никогда». «Звучит как признание в любви». Ухмыляется издевательски. «Пошел ты в задницу». «Я почти там». Он делает недвусмысленное движение бедрами. Огромный бугор теснее прижимается к моим ягодицам. «Осталось расстегнуть ширинку и засадить тебе по самые яйца». Чертков хватает меня за волосы, притягивает. От его горячего шепота я уплываю. «Я поставлю тебя раком и отымею у всех на глазах. Упругая, узкая, жаркая, как кипяток, в твоей попке 220 вольт. Давай». Цыжу с вызовом. «Люди вызовут полицию. И нас посадят в одну камеру». В его глазах горит безумие, и я не менее безумна. Я целую Черткова, впиваюсь в его губы, как голодное животное, как вампир. Я так хочу выпить его. Еще. Еще. «Ты не такая!» «Не оправдываю твои ожидания?» «Ты их в клочья рвешь!» «Это же хорошо!» «Не знаю!» Мы доедаем пиццу, будто ничего не произошло, наблюдаем за окружающими, за теми, кем нам стать не суждено. Мы чувствуем себя богами. По крайней мере, в этот конкретный миг мы очень высоко, далеко отсюда. «Я хочу сладкую вату», — говорю капризно. «Хоти!» И на колесо обозрения. «Молодец!» «Ты должен меня покатать!» «Я тебя больше суток откатал!» «Ты извращенец и пошляк!» «Я люблю секс и называю вещи своими именами!» «Ты специально так себя ведешь, по-хамски!» «Да ну!» «Конечно, ты ублюдок, но не до такой степени». «Ты мало меня знаешь». «Я тебя не знаю вовсе, только это не мешает сделать выводы». «Проницательная». «Не отрицаю». Чертков все же покупает мне сладкую вату, а потом облизывает мои липкие пальцы. «Эти девчонки с тебя глаз не спускают». Указываю на группу малолеток. «И что?» «Ничего. Каждый мужик провожает взглядом твою задницу, от мала до велика, без исключения. Каждый». «Ты мне льстишь». «Тебе нет. Твоей заднице, пожалуй». «Ты умеешь делать комплименты». «Никто не жаловался». «А кто бы посмел?» Мы возвращаемся домой за полночь, падаем на кровать, не раздеваясь. Молчим, ведь сказать особо нечего. Да и прогноз на будущее не сделаешь. Это похоже на затянувшийся тайм-аут. Должен последовать новый раунд, но это будет потом, не скоро. Просто не сейчас. Я засыпаю, крепко обнимая Черткова, я еще не догадываюсь, что такое больше не повторится, что нашему счастью не суждено сбыться. В понедельник я возвращаюсь к реальности, причем довольно резко. Чертков уезжает рано утром еще до моего пробуждения, и на всякий случай я опять морально готовлю себя к худшему развитию событий. Работа, как всегда, является универсальным вариантом. Я решаю сперва посетить отель, а уже потом заняться рестораном. По дороге включаю телефон, но сообщений и звонков так много, что практически сразу становится тошно. И я откладываю изучение на потом. Управляющий встречает меня с таким видом, будто похоронил близкого родственника, встревоженный, бледный. В приемной неизвестно откуда возникает Скворцов. Кстати, смотрится он не лучше моего управляющего. Катя. Его рот дергается. «Что случилось? Что-то срочное?» «А ты... ты не знаешь?» «О чем конкретно?» «Екатерина Олеговна...» Обращается ко мне управляющий. «Мы пытались с вами связаться, но вы не отвечали. Телефон был постоянно отключен». «И что? Что произошло?» «Я сам сообщу», — говорит Скворцов, мягко обнимает меня. «Да в чем дело?» «Пройдем в кабинет». Адвокат подталкивает к двери. «Приготовьте нам кофе». «Я не понимаю». Начинаю потихоньку раздражаться. «Какого черта происходит?» «Лучше у черта спросить», — отвечает мрачно. «Пойдем. Этот разговор не для чужих ушей». «Хватит уже загадок. Объясни нормально». «Присядь, пожалуйста». «Почему ты общаешься со мной как с больной?» Я усаживаюсь в свое кресло, смерив Скворцова пристальным взглядом. «Давай, рассказывай». Он опускается на стул напротив, наклоняется вперед, перегибается через стол, берет меня за руку. «Катя!» Я готова взорваться от ярости. Чего он тянет? Почему не выложит напрямик? Но я молчу. Что-то в лице Сергея заставляет сдержаться. Мне кажется, или у него действительно слезы в глазах стоят. В груди ноет неприятное странное чувство. «Катя, мне жаль!» «О чем вы?» «Твой отец! Его больше нет!» «Что?» Мотаю головой, отгоняя мерцающие точки. «Как?» «Твой отец погиб!» Смысл доходит не сразу, будто сквозь вату, сквозь туман. Я и вправду не понимаю, отказываюсь понимать. «Это шутка такая?» Спрашиваю. «Неудачная». «Катя, этого не может быть!» «Тебе трудно!» «Я хочу увидеть его!» Резко поднимаюсь, стул откатывается назад, ударяется о стену. «Сейчас! Немедленно! Едем!» «Катя!» Скворцов тяжело вздыхает. «Ничего нельзя исправить!» «Что за бред? Что ты несешь? Сергей, я не верю!» «Я и сам с трудом поверил, но...» «Ты видел его?» Бросаюсь к адвокату, хватаю за пиджак, нервно трясу. «Видел тело?» «Катя!» «Он не мог умереть! Он не мог! Наверное, это просто план!» «Вот отец, вот же гад, нашел способ вывернуться и ускользнуть. Я видел тело». «Нет. Тебе кажется, ты просто не понимаешь, не знаешь его, как я. Катя». Он обнимает меня за плечи. «Катенька, пожалуйста. Он бы никогда не умер, господи, он же... он никогда...» «Катя, я был там. Я опознал его». «А меня?» «Меня почему не позвали?» Срываюсь на крик. «Почему? Как его могли опознать без меня? Там везде камеры, в принципе, нет надобности. Послушай, тебе надо успокоиться, принять таблетки. Давай я дам лекарства». «Это ваш общий план, да?» «Он не стал мне ничего говорить. И ты молчишь. Отец зол из-за моих отношений с Чертковым, так?» «Ну не молчи. Скажи уже хоть что-нибудь». Вырываюсь из его рук, опять цепляюсь за пиджак. «Говори! Говори!» Закашливаюсь. «Он мертв, Катя», — произносит Скворцов. «Нет никакого плана. Я бы не стал лгать о таком даже по его приказу. Только не о таком, не тебе». «Тогда как?» — всхлипываю. «Как он мог умереть?» «Застрелился». «Что?» — выдыхаю. «Это невозможно. Он бы не убил себя сам». «Сам нет». «А кто?» — теряю ощущение реальности. «Стоп. Застрелился, но не сам. Как же это?» «У него был посетитель. Когда гость покинул камеру, прогремел выстрел». «Посетитель?» — тупо переспрашиваю. «Чертков!» Я не сразу осознаю, что это и есть ответ на вопрос. Он пришел к нему в субботу, днем. А потом пришел ко мне, повез в гости, как будто ничего не произошло, даже словом не обмолвился. Он... Запинаюсь. Он знал? «Конечно!» — хмыкает Скворцов. «Он же принес ему пистолет!» Я больше не могу ничего сказать. Я просто замираю с широко открытыми глазами, жадно хватаю ртом воздух. Я чувствую, как вдоль пищевода непрерывно струится кипяток. Внутри жжет, немилосердно жжет. «В тюрьме много можно достать, даже оружие не проблема, но тот пистолет принес именно Чертков. Охрана в курсе, их подмазали. Показаний они не дадут. А так не скрывали. Как он мог?» Отступаю назад, опираюсь о стол. «У него нет ничего святого. Чего ждать от такого ублюдка, как этот бандит? Ему самое место в камере». «Я об отце». Поправляю глухо. «Как он мог пойти на такое?» «Мы не знаем, что Чертков ему сказал». «Есть разница?» Криво усмехаюсь. «Отец сам в себя выстрелил. Я просто не понимаю. Зачем? Зачем он сдался?» «Я постараюсь достать запись с камеры, но вряд ли мы услышим, о чем они там говорили. Достань. За любые деньги, только достань». «Хорошо. Катя, тебе необходимо отдохнуть, восстановиться. И я разберусь. Можешь на меня рассчитывать, я все сделаю». «Спасибо». Киваю. Отталкиваюсь от стола, двигаюсь к выходу. Комната расплывается перед глазами, но я стараюсь идти прямо. «Куда ты?» – удивляется Скворцов. «Догадайся». «Нет». Он пытается меня остановить. Подходит, перехватывает за талию. «Нельзя. Лучше держаться подальше». «Серьезно?» Я смеюсь. «А существует выбор?» «Ну, теперь у него пропал рычаг давления». «Сережа, скажи честно, ты идиот?» «Прости, я...» «Мой отец мертв. Это верно. Это так. Но давление не исчезло, не испарилось. Черт жаждет раздавить меня, понимаешь? Меня. Не моего отца, не брата. Он моей крови жаждет». «Катя, не надо, ты должна держаться». «А я держусь. Не видно разве? Я в отличной форме. Даже не плачу». «Я не плачу. Катя». «Заткнись. Пожалуйста». «Тебе не нужно уходить в таком состоянии, я не позволю». «Забавно». Грубо отталкиваю его. «Попробуй запрети». «Прояви благоразумие». Но меня уже не остановить. Меня несет. Вперед. Только вперед. Я покидаю здание, усаживаюсь в авто, выжимаю педаль газа до упора. Я поступаю не слишком правильно, однако иначе не умею. Телефон Черткова по-прежнему отключен, и я стараюсь придумать для этого уважительную причину. Возможно, он умер? Вышиб себе мозги. Было бы неплохо. Пожалуй, при таком раскладе я бы его простила. Только ему мое прощение без надобности. Господи, какая же я дура, дебилка, законченная идиотка. Поверила в сказку, прониклась, открылась и размякла. Я сама виновата, слишком долго держалась, выстраивала защиту, окружила сердце бетонной стеной, заковала душу в железо, запечатала. Я никого не пускала в свою жизнь, снизила собственную эмоциональность до минимума. И вот. Сколько ни убегай, реальность настигнет, рано или поздно. Представляю, как он насмехался надо мной. До сих пор насмехается, наслаждается унижением, падением. Смакует, как деликатес, как самое вкусное блюдо. Сколько неосторожных слов вырвалось, сколько признаний. И ладно бы только это. Что я творила, что позволила. Я опустила его так глубоко, глубже некуда, даже не под кожу. Дальше. В кости, в вены. Он стал моим наркотиком, проклятием и спасением. Я стремилась к нему как к опиуму, как к избавлению. Я верила, он меня исцелит, а он издевался, он убил. Я доверилась. И кому? Злейшему врагу, наивная, безумная. Так, ладно, неважно. С сожалениями ничего не исправить. Я сосредотачиваю внимание на основном, на поисках Черткова. Я посещаю адское пламя, и там мне улыбается удача. В очень извращенном смысле. «Проходите, Екатерина Олеговна». Сальная ухмылка охранника заранее кажется недобрым знаком. Однако ничто на свете не способно меня затормозить. Я толкаю дверь, прохожу в комнату и обмираю. Хочется ослепнуть, хочется вырвать глаза, хочется упасть и сдохнуть, раствориться, исчезнуть, все что угодно. Только бы не смотреть, не видеть. Я с трудом подавляю рвотный спазм. Плечи расправить, спину ровнее. Из последних сил пробую сохранить лицо. Не позволяю себе расклеиться. Я откашливаюсь и холодно бросаю. Впечатляюще. Я не лгу. Это по-настоящему впечатляет. Чертков трахает абсолютно голую девицу на своем рабочем столе. Ее ноги раздвинуты невероятно широко, будто для шпагата. Большая грудь колышется при каждом толчке огромного члена. Другая девица пристроилась на полу у его ног, вылизывает яйца, причмокивает от удовольствия. Это смахивает на ожившую сцену из порнофильма. Неподалеку целуются еще две шлюхи. Достаточно юные и свежие, симпатичные, смазливые. Вероятно, ждут своей очереди. Чертков не выглядит удивленным, смотрит на меня с усмешкой, вдруг прерывается, прекращает действо, но лишь для того, чтобы схватить одну из целующихся девок и насадить на член. Он повторяет то, что делал со мной, подхватывает под ягодицы и нанизывает на вздыбленную плоть, трахает размашисто и мощно, не скрывает удовольствия. Его усмешка становится еще шире. «Присоединяйся!» – подмигивает. «Сбрасывай одежду, я закончу здесь и дам тебе отсосать». Я ничего не отвечаю. Я просто не знаю, что сказать в такой ситуации. Мой любимый человек никогда не трахал других женщин у меня на глазах. Любимый? Это определение причиняет боль, физически, вонзается когтями, рвет на куски, выгрызает душу. Я разворачиваюсь и ухожу. Чертков слишком занят, чтобы меня останавливать. Не осуждаю, понимаю. Вхожу в его положение. Проклятие. А зачем я вообще приходила? Рвалась к нему, стремилась, неслась на всех ветрах. О чем я собиралась спросить? Почему ты убил моего отца? Почему ты так меня ненавидишь? Что ты ему сказал? Как ты заставил его поднести пистолет к голове и спустить курок? Как ты мог? Легко и просто. Не стоит анализировать. Если начну разбирать фрагментарно, то впаду в истерику, из которой уже не выберусь на поверхность. «Стоять!» Тяжелая ладонь ложится на мое плечо. «Я не разрешал уходить!» Чертков настигает меня за порогом клуба, на стоянке. Я оборачиваюсь, сбрасываю его руку и брезгливо кривлюсь, окидываю презрительным взглядом. «Надо же!» Успел штаны застегнуть. Поразительная скорость. «Мне твое разрешение нахрен не нужно!» Выплевываю. Я притворюсь, что не слышал. Как великодушно. Ты вернешься обратно, разденешься и выполнишь любой приказ. Очень смешно. Я не шучу. Думаешь, я приму участие в твоей грёбаной групповухе? Мы будем наедине. Склоняется, сжимает мои плечи, шепчет прямо на ухо. Детка, ты первый сорт. Прирожденная шлюха. Профессионалка. Надо было только дать толчок, а остальное дело природного таланта. Схватываешь в момент. Урод. Ублюдок. Что-то ты разошлась. Скалится. Ты убил моего отца. Я вырываюсь, пытаюсь залепить ему пощечину, но он без труда перехватывает мои запястья. Мне жаль. Произносит, почти прикасаясь к губам. Жаль, что не смогу сделать это еще раз. Ты... Дрожу, как в лихорадке, не способна подобрать слова. Хочешь узнать, как я довел его до самоубийства? Мои зубы отбивают барабанную дробь, все громче и громче, резче, еще чуть-чуть и расколется на кусочки. «Хочешь?» Он ухмыляется. «Нет, нет!» Повторяю истерично. «Я рассказал ему о нас, о твоей татуировке, о том, как тебя трахаю, как разрабатываю твою упругую задницу, как сладко ты стонешь, когда извиваешься на моем члене, как жадно берешь в рот, заглатываешь до самого основания. Нет, ты не... Заткнись. Я подробно описал все детали, мы же практически родственники. Я не стал скрывать от Князева то, как сильно люблю его дочь. Как часто, как мощно, в каких позах. Ты... Закусываю губу так, что кровь течет. Сдохни, сдохни, подонок. Твой папаша отреагировал очень странно. Стоило мне поведать о дальнейших планах на тебя, он упал на колени, ботинки мне вылизывал, умолял о пощаде. Лжешь. Ты лжешь. Он бы никогда. Я пообещал отпустить тебя, если он застрелится. Я оставил ему пистолет. Он сам выбрал путь. Единственный вариант. Это неправда. Кричу. Неправда. Но он мертв. Ты не мог такое сказать. Почему? Потому что... Слишком. Задыхаюсь. Даже для тебя. Чертков смеется, а потом накрывает мой рот губами. Влажный язык ловко проникает между распахнутыми устами, сплетается с моим языком, затягивает в сводящий с ума водоворот ощущений. И я отвечаю. Ужасаюсь, но не делаю ни единой попытки отстраниться, отступить, освободиться. Я только сильнее и безнадежнее увязаю в этом кошмаре. Я плюю на все. На то, что он убил моего отца. На то, что трахал других женщин. На ненависть. На годливость. На отвращение. Я не понимаю, как это возможно. И почему? Почему именно он? Из тысячи, из миллиона иных мужчин. Почему? За что? Есть ли вообще ответ на этот вопрос? Я не могу оторваться, не могу отлипнуть. Я опускаюсь на дно, в бездну, и теперь мне действительно нет прощения. «Ну и как?» — спрашивает Чертков, смотрит в глаза. «Приятно целовать того, на чьих руках запеклась кровь ближайшего тебе человека?» Чувство, будто меня бьют током. «Почему сразу не рассказал?» — спрашиваю с горечью. «А зачем?» — улыбается. «Что бы это изменило?» «Все. Ты бы перестала млеть подо мной?» «Не умоляла бы оттрахать?» «Мразь!» Тоже улыбаюсь. «У тебя больше нет власти. Нечем шантажировать». «Да?» — хмыкает. «Но ты по-прежнему в моих руках». «Это ненадолго». Я бью его коленом в пах, вкладываю в удар всю свою силу, всю ярость. Я очень хочу передать ему хоть малую часть той боли, которую сейчас чувствую. Я действую резко и неожиданно, застаю врасплох. Чертков сгибается пополам, отпускает меня. Он не кричит, из его горла вырывается животный рык. Я не теряю ни секунды, молнией влетаю в авто, завожу двигатель и стартую с места, не оглядываюсь. Готова поспорить, Чертков не скоро сумеет кого-нибудь трахнуть. Он запомнит меня, вот уж точно. А я возвращаюсь домой. Обычно хватает 5 секунд. Я откидываюсь на диван, обитый бархатом, изучаю порядком облупившийся потолок. Я принимаю расслабленную позу, я в предвкушении. Сегодня особенный вечер, особенная встреча. Ко мне нагрянет с визитом старый любовник. Старый не в смысле возраста, просто мы давно знакомы. Нас многое связывает вместе, мы многое пережили. Он знает обо мне все, абсолютно. Гораздо больше, чем кто-либо еще. Ни отец, ни брат не были настолько со мной близки. Не ведали, что творится у меня на сердце, какой разброд там царит. А он всегда был рядом, приходил на помощь по первому зову. Выручал, решал проблемы и никогда не отказывал. Дарил нежность и страсть, ограждал от тревог, спасал. Он почти ничего не требовал взамен. Он не требовал ничего такого, чего бы я не сумела предоставить. Мы не занимались сексом, не говорили. Мы парили. Над землей, над целым миром. Он понимал и разделял мои взгляды. Он был лучшим, идеалом. Я закрываю глаза, но все равно все вижу. Я чувствую, он близко. Рядом. Уже. Совсем. Он пульсирует в моих жилах, наполняет изнутри. Давно забытое ощущение овладевает телом, захватывает будто ураган, шторм, сметающий все на своем пути. Это не похоже на оргазм. Это гораздо круче, запредельнее. Это все, что я когда-либо могла себе позволить. Это 1 000 000 000 вольт тонкой иглой, да прямо в сердце. Я вижу Черткова. Он подходит совсем близко, проводит ладонью по щеке. Он целует меня. Так реально, так по-настоящему. Он касается меня сразу и везде, обволакивает, опутывает мягкой сверкающей сетью. И кажется, из моего тела вынимают все кости. Я выгибаюсь, пальцы разжимаются. Я не слышу, как шприц падает на пол. Я исступленно отдаюсь мужчине моей мечты. И это не Чертков. Это героин.